Глава 19. Ева не могла поверить, что Андрей вернулся. Конечно, она мечтала об этом весь год, даже когда находилась в объятиях Романа. Ее сжирала совесть, но она не могла совладать с непокорными мыслями. Она представляла, как предстанет перед обидчиком гордой и самодостаточной, но оказавшись лицом к лицу с мужчиной, в которого была влюблена, не смогла сдержать обвинений и выставила боль напоказ. Зачем он приехал? Сколько времени не напоминала себе и решила горошить? Ее раны только затянулись, и сердце немного приоткрыло двери для новых чувств, как все полетело вниз со смертельного утеса. Может, Рита его бросила, и Андрей решил найти утешение в уютной ностальгии, приправленной поцелуями девушки, когда-то потерявшей от него голову? Владелица морского гребешка порой хотелось представить себя роковой женщиной, которую мужчины не могут забыть. Возможно, признание Андрея было искренним, но что это меняло? Он уехал и не оставил Еве даже надежду. Не обещал вернуться, не клялся в любви, просто исчез. Будто все, что происходило между ними, было летним наваждением. Словно Ева задремала в тени в часы жаркого полуденного солнца и увидела прекрасный сон. Задумавшись, Ева не услышала приближающиеся шаги. Ощутив чье-то прикосновение на талии, девушка вздрогнула. Она думала, что это вновь призрак прошлого вторгается в ее личное пространство. Но это оказался Роман. «Милая, ты куда пропала?» «Наталья обыскалась тебя уже, спрашивая, нести тыквенный пирог или нет?» «Я немного прогулялась», – растерянно ответила Ева. «Сейчас схожу на кухню и поговорю с Натальей». Еве хотелось скрыться от Романа, в ней поселилась уверенность, что у него вдруг появилась способность читать мысли, и он узнает, о чем она думает. Наталья поджидала управляющую на кухне, до нее уже дошли слухи о нежданном госте. «Явился, не запылился, в костюмчике, аристократ недоделанный». Возмущалась повар. «И хватило же наглости прийти после всего, что сделал?» «Я думала, упаду в обморок, когда его увидела». Ева села за стол и спрятала лицо в ладонях. «Что же мне делать?» «А есть варианты? Послать этого черта куда подальше? Или у тебя остались к нему чувства?» Взволнованно спросила женщина. На кухню влетела разгоряченная Карина, и до нее долетели новости. «Ева, ты здесь? Лучше и не выходи!» Крикнула подруга. «Я уже с ним встретилась», сообщила Ева, в комнате повисло негласное правило не называть имени человека из прошлого. «Хочешь, вышвырну этого подонка? Я уже полгода хожу на карате и знаю приемы», – предложила Карина. «А я могу подсыпать в его кусок торта слабительного», – озвучила свою идею Наталья. «Спасибо, девочки», – улыбнулась Ева после осознания, что рядом есть люди, готовые за нее вступиться. Девушке стало легче, но я сама должна во всем разобраться. Вернувшись на задний двор, первым делом управляющая отелем осмотрела местность в поисках Андрея. Его нигде не было, девушка облегченно вздохнула, надеясь, что мужчина все понял и сбежал, как и год назад. Если Ева искала Андрея, то ее искал Роман и нашел. «Меня высматривала?» – шутливо спросил мужчина. «Потеряла Карину», – соврала Ева. «Ты какая-то бледная. Тебе нехорошо?» – заволновался Роман. «Немного утомилась». Сколько еще раз за сегодня придется соврать человеку, без которого она бы точно сошла с ума за этот год? Роман не заслуживал лжи, а Ева не имела права использовать его в качестве обезболивающего. Андрей появился рядом неожиданно, как и в целом на вечеринке. Убежать было бы слишком подозрительно, поэтому пришлось остаться на месте, хотя ноги Евы подкашивались. «Можем вам чем-то помочь?» – спросил Роман, не понимая, почему подошедший гость молчит. «Нет, я просто хотел поздороваться», сказал Андрей, его взгляд не мог скрыть враждебность. В отличие от Романа, он видел в нем соперника. «Рома, это мой старый знакомый, Андрей», представила бывшего возлюбленного Ева. «Приятно познакомиться», протянул руку Роман, а Андрею пришлось ее пожать, чтобы не вызвать подозрений. «Я тоже». «Ладно, оставлю вас наедине, рад был повидаться, Ева». Мужчина посмотрел на Еву с надеждой, умоляя о еще одной встрече. «До свидания», попрощался Роман. Изнутри Еву била дрожь, она не могла пошевелиться, забыв в одно мгновение, как двигаться, разговаривать, даже дышать. Роман осторожно тронул ее за плечо. «Эй, ты в порядке?» «Да, прости. Не видела этого человека давно и немного удивилась. Мы когда-то учились вместе». Ева начала врать, даже когда этого не требовалось. Лучше уж молчать, чем кормить Романа очередной неправдой. «Ева», мужчина заглянул девушке в глаза. «Я знаю, кто это». «Конечно, он знает. Только глухой не слышал эту грустную историю любви, которая успела стать местной легендой. Можно не удивляться, если перед тем, как начать ухаживать, Роман наслушался напутствий от жителей, любящих совать нос в чужие дела. Но если он знал эту историю, почему не отступился от Евы?» «Ты знаешь, что больше всего я не уважаю ложь», – серьезно сказал Роман. «Прости», – только и молвила девушка. «Никита попросил помочь с перевозкой декораций. Потом я вернусь. Тебе нужна моя помощь?» «Нет, можешь идти. Увидимся завтра». «Как скажешь». Мужчина поцеловал любимую в щеку и направился к выходу. Ева начала по-настоящему любить утро, потому что именно оно позволяло снять с души весь неосязаемый налет грусти. Еще вчера ее сердце разрывалось на две части, а сегодня девушке даже показалось, что все происходит к лучшему. Отъезд Андрея оставил рану, из-за которой восприятие других мужчин исказилось. Терпеливому Роману то и дело приходилось напоминать своей девушке, что он никуда не собирается уезжать, и тем более бросать свою возлюбленную. Также, по убеждениям Евы, отношения должны пройти препятствия, и если останутся прежними, значит, получат от судьбы благословение. Они с Андреем не прошли испытания, но у рыжеволосой красавицы осталась эфемерная надежда не повторять ошибки с другим мужчиной. «Говорят, твой красавчик вернулся?» – хихикнула Ксения. Для ее юного возраста все происходящее казалось забавой и шалостью. Она единственная не сочувствовала Еве, когда та горевала по покинувшему поселок парню. Администратор, наоборот, советовала пойти в разгул и познакомиться с другими кавалерами. «Кто говорит?» Зачем-то спросила Ева, задумавшись, сколько шумихи и сплетен снова поползет вокруг нее. «Да все!» – ответила Ксюша. Ева испугалась дальнейших вопросов взбалмошной девушки, поэтому поспешила выйти на задний двор. Ее бегство не привело ни к чему хорошему. Девушка наткнулась на Андрея. Задумавшись, он вглядывался в разросшийся куст барбариса. «Сад без меня стал только лучше. Все растения словно оживились», – изумленно проговорил мужчина, заметив Еву краем глаза. «Над ним хорошо поработали». Управляющая осеклась перед тем, как назвать имя Романа. Она не хотела упоминать его в таком контексте, словно уподобляясь мести за произнесение ранее Андреем имени бывшей девушки. «Твой новый парень снова садовник?» – удивился гость. Мужчина будто хотел как-то уязвить Еву и ее выбор, но лишь выказал свою ревность и страх перед противником. «Нет, он эколог», – коротко ответила управляющая, начиная нервничать. Осанкой и манерой держаться она отличалась от себя вчерашней, поддавшейся чувствам. Сейчас ее хладнокровию позавидовал бы любой, особенно Андрей. Видимо, пришла его очередь показать настоящие эмоции, которые он сдерживал целый год, находясь на расстоянии со своей любовью. «Ева, я поселился в жемчужине и какое-то время пробуду там. Позволь пригласить вечером на ужин. Нам есть что обсудить». Не собирался сдаваться прибывший издалека мужчина. «У меня другие планы, извини». «Неужели ты думаешь, я не вижу, что между нами еще остались чувства? Тебя тянет ко мне, не смей отрицать!» Андрей вновь применил натиск и приблизился к Еве как можно ближе. Дыхание девушки предательски сбилось, а пульс раздавался эхом в ее сердце. Прошлое настигало ее как волна, пытаясь окунуть с головой в грешную бездну. «Такая самоуверенность лишает тебя всякого очарования. Ты не тот Андрей, что жил здесь год назад», – сбивчивым тоном произнесла Ева. «Да, я другой». «Но это не значит, что мое отношение к тебе изменилось, и ты это чувствуешь», – парировал собеседник. Он был прав. Даже с учетом всех новшеств в характере бывшего возлюбленного, Ева не переставала ловить себя на мысли, как ей хочется узнать об этом человеке больше. Если раньше Андрей находился в роли бедной жертвы, то сейчас перед ней стоял мужчина, готовый постоять за себя и за свои убеждения. Эта сила манила хрупкую девушку, как пламя мотылька, но Ева больше не собиралась обжигать крылья. «Всего доброго тебе, Андрей», – выдавила управляющая, покинув поле сражения, пока окончательно не проиграла войну за свое сердце.